Дядя Кузя, а ты часто и нашу Землю планетой называешь? Верно. Мы с тобой живем на планете Земля. Эта планета и еще 8 других планет вращаются вокруг Солнца. Каждая из планет вращается еще и вокруг собственной оси. У некоторых планет есть спутники, которые тоже, в свою очередь, вращаются вокруг своей планеты и также вокруг собственной оси. Ой, дядя Кузя, просто хоровод какой-то, у меня даже голова закружилась. И как же это все вместе называется? Солнечная система. Мы живем на третьей по счету от Солнца планете, которая называется Земля. Вот это да! А я и не знал! Дядя Кузя, а остальные планеты Солнечной системы как называются? Все планеты, кроме Земли, названы именами греческих и римских богов. Меркурий – в честь бога торговли и путешествий. Венера – в честь богини любви и красоты. Марс – это грозный бог войны. Юпитер – бог-громовержец, главный среди богов. Сатурн – бог времени. Уран – бог неба. Нептун – бог моря. И Плутон – бог подземного мира. У каждой планеты своя орбита. Орбита? Это что? Это космическая дорожка, по которой планета движется вокруг Солнца. Одни планеты к Солнцу ближе, их орбиты короче, другие дальше, поэтому у них орбиты длиннее. Ближе всех к Солнцу находится Меркурий, у него самая короткая орбита. За ним идет Венера, у нее орбита подлиннее, потом Земля, за Землей... Марс? Верно. Дальше. Юпитер! Точно. Потом Сатурн, за ним Уран. А потом Нептун и Плутон. Значит, самая длинная орбита у Плутона. Ой, дядя Кузя, а я опять стишок придумал. Как будто Плутон с Меркурием разговаривает. Плутон говорит: планета я завидная, бродяга по натуре я. Моя орбита длинная, не то что у Меркурия. А Меркурий ему отвечает: пускай по самой маленькой орбите я кружусь, зато, Плутон, я к солнышку поближе нахожусь. Отлично, малыш!